Генерал Пантагеро. Рассказывают и пересказывают удивительную историю, что случилось в давние времена. Жил король, у которого не было ни одного сына, зато было 3 дочери. Старшую звали Бьянка, среднюю – Ассунтина, а младшей стоит поговорить отдельно. Только она родилась на свет и открыла черные-причерные глаза, все так и ахнули. Такая она была красавица. И решили ее назвать самым красивым именем, которого никто никогда на свете не слыхивал. Пантагеро. Кроме 3 дочерей, у короля было 3 трона. Один голубой, другой черный, а третий пурпурный. На голубом троне король восседал, когда был весел. На черном, когда был чем-нибудь недоволен. А на пурпурном никогда не сидел. Вот однажды утром дочки прибежали поздороваться с отцом и увидели, что он сидит на черном троне и смотрит в окно. «Чем вы недовольны, отец?» — спросили дочки и тоже посмотрели в окно. Чего нового они не увидели. Перед дворцом расстилался луг, немного подальше блестела река, потом поднималась роща, за рощей стояла гора, а за горой начиналось соседнее королевство, только его не было видно. «Чем же вы недовольны, ваше величество?» — опять спросили дочки. «Как мне быть довольным, если в соседнем королевстве солнце встает на целых полчаса раньше, и все из-за проклятой горы? Я прожил 70 лет и никогда этого не замечал. Но сегодня я это заметил, и теперь ни за что не сойду с черного трона». Дочки опечалились. Они знали, что во дворце не будет ни балов, ни праздников, пока отец не пересядет на голубой трон. Поэтому старшая, немного подумав, сказала: «Если перетащить дворец на 300 шагов правее, гора не будет загораживать солнце». Король молча покачал головой. Тогда средняя дочь сказала: «Если вы не хотите перетащить дворец направо, можно перетащить его налево». Тут король чуть не заплакал от огорчения. «Вот и видно, что вы девчонки», — сказал он. «Ваш брат, мой сын, которого никогда и не было, не стал бы давать такие глупые советы. Он ведь прекрасно знает, то есть знал бы, что королевский дворец не собачья будка, которую можно перетаскивать с места на место. Там, где жил мой прапрадед, мой прадед, мой дед, мой отец, должен жить и я». «Есть о чем печалиться, дорогой отец», — весело сказала Пантагеро. «Раз нельзя перенести дворец, прикажите срыть гору». «Ах, дочь моя!» — закричал обрадованный король. — «Ты почти так же умна, как твой брат, если бы он был». Король тут же отдал приказание срыть гору. Конечно, срыть гору нелегко, но возможно. Потому что, как говорит пословица, нельзя разрушить только тот дом, который нарисован на бумаге. Гора, правда, не дом. Однако, скоро или не скоро, а дело было сделано, и дочки пришли поздравить отца. Что же они увидели? Отец сидел не на черном троне, но и не на голубом. Король сидел на пурпурном троне. Такого с королем еще ни разу не бывало. «Что случилось, сеньор отец?» — спросили дочери. «Мне грозит война», — ответил он. «Соседний король Недоволен тем, что у него пропало эхо. «А куда же оно делось, дорогой отец? И при чем тут вы?» — воскликнули дочери. «Да вот, видите ли, гора, которую я повелел срыть, стояла на нашей земле и принадлежала нам. А эхо, которое отдавалось от горы, было собственностью соседнего короля. Когда срыли гору, куда-то пропало и эхо. Соседний король собрал войско и требует, чтобы ему вернули его королевское эхо, иначе он объявит войну. Вот я и сел на пурпурный трон, трон войны. И вы будете воевать?» — спросили дочери. «Уж не знаю, как и быть», — ответил, вздыхая, король. «Во-первых, я ни разу не воевал и не знаю, как это делается. Во-вторых, я стар и немощен. А в-третьих, у меня нет генерала. Вот если бы у вас был брат, он и был бы генералом». «Если вы разрешите», — сказала Бьянка, старшая дочь, — «генералом буду я. Неужели я не сумею командовать солдатами?» «Не женское это дело», — проворчал король. «А вы меня испытайте», — настаивала Бьянка. «Испытать, пожалуй, можно», — согласился король. «Но помни, если ты в походе начнешь болтать о разных женских пустяках, значит, ты не генерал, а просто королевская дочка. Изволь тогда немедленно возвращаться домой вместе со всем войском». Так и порешили. Король велел своему верному оруженосцу Тонино ни на шаг не отходить от королевны и слушать, что она говорит. Вот Бьянка и Тонино поскакали на войну, а за ними все войско. Миновали луг и подъехали к реке, поросший тростником. «Что за чудесный тростник!» — воскликнула Бьянка. «На обратном пути с войны обязательно нарежем его побольше и наделаем прялок». «Можете резать тростник хоть сейчас», — сказал Тонино, «потому что вы уже возвращаетесь». Он подал команду, и все войско сделало налево кругом. Так и не удалось Бьянке стать генералом. «Теперь испытайте меня», — сказала королю средняя дочь Ассунтина. Войско выступило во второй раз. Впереди скакали Ассунтина и верный оруженосец короля. Проехали тростник. Ассунтина не сказала ни слова. Въехали в рощу. Ассунтина заговорила: «Что за чудесные каштаны! Каких жердей можно нарубить для веретен?» «Стой!» — скомандовал войско Тонино. «Поехали домой!» И все войско, кавалерия, артиллерия, пехота и обоз двинулось в обратный путь. Тогда к отцу прибежала младшая дочь, Фантагиро. «Нет, нет!» — сказал король. «Ты слишком молода!» «Дорогой отец, неужели вы любите меня меньше, чем сестер?» Король не устоял. Он издал третий указ и назначил генералом Фантагиро. «Если уж быть генералом, так настоящим!» — сказала себе девушка. Она надела доспехи, подобрала длинные косы под шлем, опоясалась мечом, да еще прибавила два пистолета. Генерал получился хоть куда. Двинулись походом в третий раз. Проехали тростник, Фантагиро ни слова. Проехали каштановую рощу, Фантагиро будто воды в рот набрала. Вот и граница, а по ту сторону границы стоит вражеское войско. Перед войском разъезжает на вороном коне молодой король, красивый и статный. Тут Фантагиро остановила свои полки и сказала Тонино: Прежде чем начать сражение, я поговорю с соседом. А ты скачи туда, где стояла гора, и спрячься в кустах. Если я подъеду к тому месту и заговорю, повторяй за мной каждое мое последнее слово. Да погромче, слышишь? Будь Фантагиро как раньше, младшей королевской дочерью, то Нина, может, попробовал бы с ней спорить. Ведь он не кто-нибудь, а верный оруженосец самого короля. Ему ли, словно зайцу, прятаться в кустах? Но теперь Тонино стоял перед генералом, поэтому он сделал налево кругом и отправился в кусты. А Фантагиро подъехала к вражескому королю и сказала: «Ваше королевское величество, мое войско готово к бою. Кони сыты, пушки заряжены, ружья начищены, сабли наточены. Но давайте поговорим, из-за чего мы будем воевать? Ведь король, мой повелитель, мог делать со своей горой все, что ему угодно». «С горой — да», — возразил молодой король. «Но ведь он посягнул на чужую собственность, на мое эхо». «Ах, ваше величество, я уверен, что вам это показалось. Поедем к тому месту, и вы убедитесь, что эхо никуда не исчезло». «Поедем», — согласился король. Они пришпорили коней и скоро очутились там, где еще недавно возвышалась гора. Тут они остановились, и генерал Фантагиро запел нежным голосом: «Жило долго маленькое эхо на горе высокой и крутой, слыша песню, людям на потеху отвечала песенкой простой». «Простой!» — завопил из кустов Танина, да так, что король вздрогнул. Но он тут же забыл про эхо, потому что генерал продолжал свою песенку. «Говорят, теперь пропало эхо. Больше нет ни песенок, ни смеха. Только правды в том ни капли нет. Спой лишь звонче, эхо даст ответ». «Ого-го!» — заревел оруженосец. «Да еще как даст!» «О, Пресвятая Мадонна!» — воскликнул король, затыкая уши. «И из-за этого я, безумец, хотел воевать. Я могу спеть еще!» — любезно предложил генерал. «Только не здесь!» — поспешно сказал король. «Мне очень нравится ваше пение. Но эхо я не желаю больше слышать. Забудем все наши раздоры и станем друзьями. Не согласитесь ли вы погостить в моем замке?» «Охотно, ваше величество», — сказал генерал. Едва они приехали в королевский замок, король побежал в покои своей матери. «Матушка, я привез с собой в гости неприятельского генерала, но он совсем не похож на усатого вояку. Ах, какие глаза! Какой ротик, какой нежный голос! Сдается мне, что это не генерал, а переодетая девушка. Вы мудрая женщина. Посоветуйте, как мне узнать правду? Сведи генерала в оружейную палату», — ответила королева. «Если генерал и впрямь девушка, она и внимания не обратит на оружие». Молодой король послушался совета матери. Но едва генерал переступил порог оружейной палаты, он вскрикнул от восхищения. Он хвалил длинноствольные пищали, пробовал, хорошо ли наточены мечи, заострены ли шпаги. Он схватил саблю и принялся размахивать ею перед самым носом короля. Тогда король снова поспешил к королеве. «Матушка», — сказал он, — «генерал ведет себя как настоящий мужчина. Но я еще больше, чем раньше, уверен, что это девушка. И девушка с каждой минутой нравится мне все больше. «Что ж, сынок», — ответила королева, — «поведи генерала в сад. Если это девушка, она сорвет розу или фиалку и приколет к груди. Если это мужчина, он сорвет веточку жасмина и заложит ее за ухо». Молодой король пригласил Фантагиро погулять в саду. Он глаз не спускал с генерала. А тот и не глянул ни на пышные розы, ни на стыдливые фиалки. Зато, проходя мимо цветущего куста жасмина, генерал небрежно сорвал веточку и сунул себе за ухо. Король в третий раз постучался в покои старой королевы. «Матушка, по всем вашим приметам, генерал мужчина, а сердце мое говорит, что это девушка. Что же мне делать? Вот тебе мой последний совет. Пригласи генерала к обеду. Да смотри повнимательней. Женщина отрезает ломтики, прижимая хлеб к груди. Мужчина же режет хлеб на весу. Начался обед. Генерал взял нож и на весу отхватил большой ломоть хлеба. А после обеда мать сказала сыну: «Теперь ты окончательно убедился, что генерал — мужчина?» «Нет, матушка, это девушка, и я сам испытаю ее». Подойдя к Фантагиро, молодой король сказал: «Я так подружился с вами, генерал, что хочу познакомить вас с моей невестой. Сейчас мы немного отдохнем, а к вечеру, если вы согласны, велим оседлать коней и поедем к ней в гости». Ох, что сделалось с генералом! Он побледнел, потом покраснел и ответил дрожащим голосом: «Охотно, ваше величество. Увидеть вашу невесту будет для меня самым большим удовольствием». Потом король проводил генерала в отведенные ему покои. Когда же часа через два он пришел снова, генерала и след простыл. Молодой король ни медля ни минуты вскочил на коня и поскакал в соседнее королевство. А Фантагиро в это время обнимала своего отца, сидевшего снова на голубом троне. «Ах, дорогой отец!» — говорила она, горько плача. «Я поехала на войну, а привезла с собой мир». «Так о чем же ты плачешь, милая дочь?» — спросил ее отец. «Я потеряла там свое сердце», — отвечала она, заплакав еще жалобней. Вдруг под окнами дворца послышался топот копыт, а через минуту в тронный зал бежал молодой король. Он подошел прямо к Фантагиро и сказал: «Генерал, прошу вас стать моей женой». «А ваша невеста?» — спросила девушка. «Милая Фантагиро, когда я вам рассказывал о невесте, вы были генералом. А неприятельского генерала обмануть, право же, не грешно. Никакой невесты у меня нет, кроме вас, если вы на то согласны». «Согласна! Она согласна!» — ответил старый король за свою дочь. Скоро сыграли свадьбу. Фантагиро, забросив боевые доспехи, надела платье с длинным шлейфом и приколола к груди розу. Молодой король весь сиял, глядя на свою красавицу-жену. А старый король и старая королева так отплясывали тарантеллу, что любо было смотреть.